Пролог. Синее драконье сердце размером с двухлитровую кастрюльку медленно билось на моих ладонях. Завораживающее зрелище. Вот только понять бы, зачем мне это добро. Что с ним дальше-то делать? Взглянул я на Кэрилера. Что за разговоры о владыке и возвращении ваших братьев и сестер в Ось? Я перевел взгляд на дядю Гену, на ходу исцеляемый мамой, принявшей человеческую форму и поддерживаемый ею, он медленно брел в нашу сторону на своих двоих. «Я бы тоже хотел услышать, для чего нам это?» Негромко проговорил Кракомот, бросив взгляд на сердце дракона. Слова давались ему с трудом, и хоть мама и закрыла рану, Генрей постоянно держался за живот рукой и морщился. Ответить сразу Банка не успел. Плато под нашими ногами слегка задрожало, и со всех сторон из песчаника начали появляться камнееды. Они будто бы стояли на платформе, поднимающей их малоподвижные фигуры. Удостоив каменно-древесных здоровяков коротким взглядом, мой дракон вновь повернулся к дяде Гене и проговорил. «Нужно поместить сердце в раствор ариака, добавить в банку корень менри и ложку выжимки из гигантских тихоходок. Полагаю, для тебя не составит труда достать эти ингредиенты». «Верно», — кивнул дядя Гена. «Но только когда вернемся в Ось, так как...» «Фух!» Он тяжело выдохнул и уселся на заснеженный песчаник. «Сюда не получится перенести предметы, раз Крохотдум отделен от других миров». «У нас есть время», — твердо произнес Кэррилер. «Сердце будет биться несколько дней. То, что я назвал, необходимо, чтобы продлить ему жизнь, пока мы готовимся к ритуалу и занимаемся поисками места». «Искать не нужно!» Камнееды внимательно слушали наш разговор, и теперь один из них, местный староста или кто-то вроде, сделал несколько шагов к нам. «Обитель твердейших подойдет!» «Для чего?» — довольно резко спросил я, вновь повернувшись к банке. Недопонимание и загадки начинали напрягать. Дракон ответил не сразу. Некоторое время он хмурился, а его длинные усы нелепо развивались на ветру. Ожидая, пока мой друг заговорит, я глянул на дядю Гену. Мама не тратила времени даром и продолжала заживлять его рану одновременно с моей. Мама очень умелый целитель, так что одинаково хорошо управлять обоими целительными потоками праны для нее не проблема. Вот только интересно, почему она не пользуется своей истинной формой? Тяжело поддерживать? Хм, верно. И это странно. Она же от рождения твердейшая. То есть ее человеческий облик создан артефактными татуировками, а не заложен в нее изначально. Так отчего же сложности? Потому что долго жила на земле? Нет, дело в другом. В изолированности Крохотдума. Даже мне трудновато здесь находиться. Ощущения такие, будто попал в жаркую и очень влажную страну, из-за чего постоянно испытываешь давление на организм. Камнееды же страдают гораздо сильнее, так как являются коренными жителями этого умирающего мира. «У драконов есть легенда», — неожиданно заговорил Банка, «что даже если весь наш род падет, пока остается хоть один дракон, мы можем возродиться. Но последний дракон должен изнурить себя в смертельной битве и, умирая, добровольно отдать свое сердце победителю. Используя это сердце и некоторые ингредиенты в местах наибольшего сосредоточения энергии, можно будет воскресить царя дракона, который, в свою очередь, одной лишь волей своей возродит наш род». Кэррилер замолчал и опустил голову. Насколько я знал его, сейчас он ждет моей реакции. По сути, он выдал секрет целой расы тем, кто повинен в истреблении этой самой расы. «Довольно четкие указания», — задумчиво произнес дядя Гена. «Не во всех легендах встречаются столь подробные инструкции. Некоторые легенды особенные», — озвучил я пришедшую в голову мысль. «Их специально создавали, чтобы воздействовать на миры». Встретившись со мной взглядом, дядя Гена напряженно кивнул. А вот мама не до конца поняла, что я имел в виду. «Создавали? Кто?» «Существа вроде Клавдии Игоревны», — спокойно ответил я. Не настоящий, из моей школы, а... Ясно, ясно!» Перебила меня мама, когда для нее все встало на свои места в моих словах. «Да, ты говорил, что она упоминала своих родственников и легенду о демоне Ильяризе». «Нам нужно решить, что делать дальше», — напомнил дядя Гена. Три пары глаз напряженно глядели на меня, ожидая ответа. Думаю, и камнееды тоже смотрели в мою сторону, но вертеть головой, дабы в этом убедиться, я не стал. Я опустил веки, медленно выдохнул, обратился к чуйке. К счастью, моя индивидуальная способность полностью поддерживала мои личные желания. «Мы воскресим царя дракона. Это правильный путь». «Помощь драконов в войне будет неоценимой», — одобрительно проговорил дядя Гена и тут же добавил. «Если они, конечно, согласятся нам помочь». Я не успел ответить. Мою голову сжало тисками, будто самый крупный камнеед пытается раздавить ее громадными ладонями. Схватившись за виски, я стиснул зубы и тихо застонал. «Илюша, что с тобой?» Мама тут же подбежала ко мне и усилила исцеление, переправив большую часть своей праны мне на голову. «Не надо!» — прохрипел я, выставив руку. «Сейчас! Пройдет!» «Господин! Господин, вы нас слышите? Ответьте, господин! Девель, прошу вас, ответьте!» «Нормально все. Это мои стражи!» Тяжело дыша, произнес я, успокаивая маму и остальных. Головная боль, как и ожидалось, быстро проходила. «Я вас слушаю. Как вы сами умудрились объединиться в конференц-связь? Я знал, что на другом конце провода все, кроме Инси. Поодиночке мы не могли с тобой связаться. Пришлось лично встречаться. Кое-как смогли объединить силы и пробиться», — пояснил Арнольд. «Понял. Что случилось?» «Девель, мне открылось будущее. Я увидела, что давлеет над нами, что беспокоит тебя и беспокоило меня», — быстро выпалила цыганка. «Слушаю». Со всей серьезностью ответил я. «К сожалению, подробностей нет, девель, но есть имя. Ханиэль Михаил. Ей грозит смертельная опасность», — нервно выкрикнула цыганка. «Прямо сейчас. И если она умрет, миллиарды живых существ в разных мирах тоже...» Роза запнулась, но все же, собрав волю в кулак, смогла закончить мысль. «Тоже будут обречены на смерть, как и все мы». Кто такие Михаилы, я прекрасно знал благодаря рассказам дяди Гены о подвигах Черной Инквизиции и Ареопагах, на которых эти подвиги обсуждались. Архангел Михаил, гроссмейстер Великой Инквизиции, сыграл важную роль в борьбе с Орденом Предателей. Полагаю, Ханиэль – его родственница и носительница крови Повелителя Ангелов. «Господин, что делать?» – зазвучал в голове голос Арнольда. «Приказывай!» «Что уже сделали?» Деловито уточнил я. «Только связались с тобой. Это было главной задачей, девель». «Правильно поступили. Ранза на базе?» «Нет, вчера отправилась к Орлеону Зерию проведать сестру», — доложил оборотень. «Для связи оставила на базе Тайруса с дружиной». «Вчера?» — слегка удивился я. «Сколько у вас прошло времени?» «Чуть меньше 4 суток». «Не страшно. Важнее, что смысла дергать сейчас Махамаю, пожалуй, нет». Думал, ребята с ней лично поговорят, попросят что-нибудь выяснить о местоположении этой Ханиэль, но я определенно быстрее справлюсь, раз уж Ранзы нет на базе. «Слушайте меня!» — скомандовал я. «Дружины в боевую готовность и ожидайте дальнейших приказов. Передайте всю информацию дружинникам Кракомота. Пусть тоже не расслабляются. И Тайрусу. Все-таки уведомить Махамаю все равно стоит. В течение нескольких минут я вернусь в Ось. Вопросы есть? Четко. По делу?» «Нет», — за всех ответил Арнольд. «Отбой!» Мотнув головой, я осмотрелся. Все напряженно глядели на меня. Поняв, что я закончил переговоры, мама выпалила. «Что случилось?» В двух словах я передал суть своего разговора со стражами. «Дело Черной Инквизиции не заброшено. Они хотят получить 9-ю голову и закончить начатое», — подытожил я. «Это очень плохо», — процедил дядя Гена, поднимаясь на ноги. «Нам нужно возвращаться». «Но мы не можем все так здесь бросить», — всплеснула руками мама. «Мам, останься здесь», — проговорил я, положив ей руку на плечо. «У тебя куча дел в Крохотдуме». «Илья, нет», — тут же отрезал Кракомот. «Мы не можем ос...» Положив палец на его губы, мама грубо прервала демона. Посмотрела ему в глаза, улыбнулась и отрицательно покачала головой. «Мне действительно стоит продолжить начатое», — проговорила она. Не волнуйся за меня. Здесь мой дом. Главное, сами понапрасну не рискуйте». Мама наставительно подняла указательный палец. «Я хоть и закрыла ваши раны, выглядите вы весьма паршиво. По-хорошему, вам обоим не помешал бы постельный режим. И к тебе, Гена, это относится в первую очередь. И говорю я сейчас предельно серьезно. Не усмехайся». Дядя Гена не усмехался. Лишь краешек губ его на мгновение поднялся. Однако после маминых слов он вновь посерьезнел. «Ладно, мы уходим. Но ты, пожалуйста, здесь не задерживайся. Вернуться мы к тебе не сможем, а время тут идет гораздо медленнее. Так что прошу тебя, не заставляй мое старое сердце лишний раз волноваться. Когда разберемся с Ханиэль, я постараюсь связаться с господином Зерием, чтобы начать подготовку к снятию изоляции с Крохотдума». Он поднял глаза на старосту камнеедов. «Нам ведь понадобится это, чтобы воскресить царя-дракона». «Верно!» После нескольких секунд ответил великан. «Мы бы и без царя-дракона так поступили», сообщил я камнеедам, отметив про себя, что они даже не пытаются нас отговорить. «Ладно, удачи, мам». Я подошел к ней и крепко обнял, тихо попросив узнать кое о чем у сородичей. «А теперь моя очередь», заявил дядя Гена, когда я отошел от мамы. Он сгреб ее в медвежьи объятия, поднял над землей и чмокнул в губы. «Ну все, все, Ген, мы же ненадолго прощаемся», смущенно проговорила она. Спустя несколько секунд мама открыла портал. Я был уверен, что с переходом проблем не возникнет, но на всякий случай взял дядю Гену за запястье, кивнул маме и сделал шаг вперед, полный решимости продолжить неистово сражаться за свое будущее и будущее тех, кто мне дорог.